Катя Озерова. Семья из прошлого для прокурора. Глава первая. Агата. «Дариша, солнышко, все будет хорошо». Обнимаю доченьку и улыбаюсь ей самой ободряющей своих улыбок. «Я поговорила с воспитательницей. Этот мальчик больше не будет тебя доставать». «Ты и раньше с ней говорила. Он теперь дразнит меня ябедой. И без отцовщины, как раньше тоже». Дочка потухшим взглядом смотрит на свои красные сандалики. Мое сердце сжимается от боли. Есть у Дариши отец. Просто все сложно. Очень-очень-очень сложно. Я устала от этой сложности. Выдохлась за 6 лет. Решила полностью изменить нашу с ней жизнь. Мы переехали в Москву, и я устроила Даришу в новый садик. Сняла квартиру. Осталось только найти работу. Потому что мои небольшие накопления тают с каждым днем. «Он ведь нас теперь не найдет, да?» Детские губы дрогнули. «Мы уехали из дома. Я оставила наш новый адрес соседки бабушки Маши. Она обязательно скажет ему, где мы, если папа приедет. Хотя у меня надежды никакой не осталось. Это я для Дариши. Она все еще верит в чудеса». «Баба Маша все забывает». Маленькая упрямица поднимает на меня свои большие синие глаза. Они папины. У меня светло-серые, почти прозрачные. «Может, вернемся?» «Нет, Дариша, наш дом теперь тут». В глазах дочки блестят слезы обиды. Она разворачивается и бегом направляется в садик. Мне ничего не остается, как следовать за ее светлой макушкой. У входа в группу обещаю прийти сегодня пораньше. Дариша крепко обнимает меня за шею, пытается улыбаться. Сердце разрывается, видя ее страдания. Но я буду стараться, окружу ее заботой. У Дариши появятся новые друзья, мы справимся. Ничего другого не остается, ведь кроме друг друга у нас больше никого нет. В 2 остановках от сада выхожу и прогуливаюсь до нужного дома. Здание старинное, больше похожее на музей. Обнесено глухим металлическим забором, окна задернуты, жильцов не видно. Вроде бы там живет прокурор, но это не точно. Еще раз сверяюсь с адресом на бумажке, все верно. В этот дом требуется горничная. В груди странно давит. Будто бы какое-то предчувствие, но я решительно жму на кнопку звонка. «Не ходи туда, девонька. Душегуб там живет. Ни сердца, ни совести». Сначала даже не верю, что слышу эти слова в реальности. Слишком они странные. Обернувшись, натыкаюсь на сморщенную старушку в платке. «Иди, девонька, лучше домой. А то войдешь и не выйдешь. Егор Валькевич ужасный человек. Он сына моего сгубил». Подбородок старушки начинает трястись, а глаза наполняются слезами. «Чтоб он сгинул, проклятый!» Опешив, не знаю, что сказать. Особняк вдруг начинает пугать. «Может, мне действительно лучше сюда не ходить?» Было же предчувствие до того, как я позвонила. Может, судьба сама меня от этого дома отвести хочет? Металлическая калитка скрипнула. В проеме появилась строгая женщина в черном платье с тугим пучком из редких волос на голове. «Я бы попросила вас уйти», — раздалось приказным тоном. Старушка вздрогнула. Я вместе с ней. Женщина с пучком закатила глаза и жестом подозвала меня к себе. «А вы проходите, вы насчет работы?» «Да», — напряженно улыбаюсь. «Что-то я уже не уверена». Женщина оценивающе прошлась взглядом по мне с ног до головы, поджала губы. Мои потертые джинсы и простая футболка не очень ее устроили. Закрыв за нами калитку, за которой на тротуаре осталась топтаться возмущенная старушка, женщина направилась в сторону дома. На меня обернулась скользь. Ее сын получил по заслугам, так что не стоит его жалеть. Если будете здесь работать, то периодически придется сталкиваться с такими, как она. Женщина пренебрежительно передернула плечами. Ходят, нормальным людям жить не дают. Пока я не понимала, на чьей стороне должна быть, поэтому промолчала. «Ко мне можете обращаться, Ольга Павловна. Я занимаюсь подбором персонала. А вы?» «Агата». Я оторвалась от разглядывания фигур на подстриженных кустов по обе стороны от дорожки. «Интересное имя». «Спасибо». Я выбрала его, пока была в больнице. Хотелось что-то красивое для новой себя. Ведь старой меня не стало. Такова моя реальность, которая для многих людей может быть уму непостижима. 6 лет назад я открыла глаза в забытой богом больнице в Нальчике. Ни двигаться, ни говорить не могла. ничего не понимала и никого не узнавала. Мне перекидывали от врача к врачу, из больницы в больницу. Все пытались сбыть с рук бесперспективную пациентку, к тому же беременную. Так бы и сгинула, наверное, если бы не взял меня под свое крыло Юрий Белов. Врач с большой буквы, руки золотые. На ноги поднял, лицо собрал заново. На руки дочку мою первым взял. Только вот память вернуть не смог. Именно он предложил мне взять имя Агата. Так звали его доченьку, которая не стала за 2 года до моего появления в его отделении. Говорил, я ее ему напоминаю. И я подумала, почему нет. «Я могу увидеть ваши рекомендации с предыдущих мест?» — спросила Ольга Павловна, открывая тяжелую деревянную дверь особняка. «Конечно». Скользнув следом за ней внутрь дома, я прищурилась. По сравнению с ярким светом на улице, тут царил полумрак. Глаза привыкли, позволив мне рассмотреть старинную гостиную. Изящный мебельный гарнитур с деревянными резными ножками. Камин у окна. Потолок с росписью и лепниной. Шелковый ковер. Я словно в прошлое попала. Как в музее. Вырвалось из меня, и я поспешно закусила губу. «Бумаги!» Не обращая внимания на мой восторг от обстановки, Ольга Павловна протянула мне раскрытую ладонь. Я поспешно вытащила из заплечного рюкзачка папку и передала ей. С каждой новой перевернутой страницей Ольга Павловна мрачнела. «Понимаю. В Нальчике не так много богатых домов, где могут понадобиться горничные. В основном я была приходящей прислугой и даже совмещала эту работу с обязанностями няни. Наверное, в прошлой жизни у меня была хорошая профессия. По крайней мере, я на это надеюсь. Но пока мне не до образования, тут бы выжить и дочь поднять». «Мы вам позвоним», — выдохнула она разочарованно. «Я хорошо справляюсь». Я постаралась улыбнуться. Мне работа была крайне необходима. А в предыдущих местах было или занято, или меня также отправляли. Входная дверь резко хлопнула, и мы обернулись на вошедшего. «Я скоро буду. Ничего без меня не решайте», — разлетелось резковато низким бархатным голосом. Внушительная фигура возникла на пороге. Видимо, тот самый Егор Валькевич, которого проклинала старушка. Высокий, хмурый, в черном деловом костюме. Он был занят разговором по телефону и не обратил на нас с Ольгой Павловной никакого внимания. Бросил ключи на комод у входа, прошагал в гостиную мимо нас и скрылся в глубине дома. Где-то там хлопнула дверь. Ольга Павловна при появлении хозяина вытянулась в струнку и замерла с искусственной благожелательной улыбкой. Я нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Меня не берут, так что поскорее бы уйти. В моем списке еще 5 мест, куда я могу попробовать попасть. Надеюсь, хозяева там не такие жутковатые». Мужчина вернулся в гостиную практически сразу, зажимая красную папку под мышкой. Похоже, Валькевич забыл дома документы, и ему пришлось вернуться. «Нет, меня не устроит срок. Поговорим, когда я вернусь», — сказал, как отрезал. Он все так же не обращал внимания на нас с Ольгой Павловной. И случилось то, что случилось. Мы не разминулись. Мужчина буквально врезался в меня. Пошатнувшись, я сделала неловкий шаг назад. Кроссовка зацепилась за край дорогого шелкового ковра. Я пошатнулась, предчувствуя жесткое падение. Беспомощно взмахнула в воздухе руками. Неожиданно мужская рука меня удержала. Валькевич меня все же заметил. Ладонь скользнула по спине, опаляя кожу жаром через тонкую ткань. Я запоздало вскрикнула и ухватилась за лацканы пиджака. Наши глаза встретились, и в этот момент произошло что-то странное. Сердце сжалось в болезненном спазме, а мозг пытался ухватить что-то ускользающее, какую-то мысль, воспоминание. Растерянно вгляделась в мужчину, которого совершенно не узнала, пытаясь найти хоть какой-то ответ на его лице. Суровое, с горизонтальными морщинами на лбу, но красивое. Глаза ярко-синие, на щеках небольшая щетина. Подбородок волевой, а губы... губы чувственные. Краснею, понимая, что он заметил, что я на них смотрю. Дергаюсь, неловко вываливаясь из его захвата. Жду, что скажет что-то. Может быть, есть маленький шанс, что мы все же знакомы. Это сумасшествие. Но я чувствую, что нас что-то связывает.